Долго после этого не было цифирных писем от Дольской. Но вот опять пришло письмо. Баба ловко закинула сеть на искусную ношеную птицу. Княгиня писала из-за Львова, рассказывала, как она крестила у кого-то ребенка с царским фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметьевым. Вместе потом обедали. Она сидела за столом между Шереметьевым и генералом Ренне. В разговоре упомянула она случайно имя Мазепы, отозвавшись о нем с похвалою. Ренне сказал ей на это: «Умилосердись, Господи, над этим добрым и разумным господином. Он, бедный, не знает, что князь Александр Данилович яму под ним роет и хочет, отставя его, сам в Украине быть гетманом». Шереметьев подтвердил слова Ренне. Дольская спросила: «Для чего ж никто из добрых приятелей не предостережет гетмана?» «Нельзя», — отвечал Шереметьев, — «мы и сами много терпим, но молчать принуждены». Птица попалась. Выслушав письмо, Мазепа сказал Орлику: «Знаю я и сам очень хорошо, что они и об вас, и обо мне думают. Хотят меня уконтентовать княжением римского государства, а гетманство взять, старшину всю выбрать, города под свою область захватить и воевода или губернатора в них поставить. А если бы воспротивились, за Волгу перегнать и своими людьми Украину населить. Сами вы слышали, чего вам надеяться, когда князь Александр Данилович в квартире моей в Киеве во время бытности царского величества на ухо мне говорил: пора теперь и за этих врагов приниматься. В другой раз слышали вы, как тот же Александр Данилович публично княжение себе Черниговского просил, через которое стелет путь гетманству? Расходился старый гетман, припомнил все свои обиды, вспомнил великое себе уничижение и поругание, когда царь в 1706 году послал Меншикова с кавалерией на Волынь, а ему, Мазепе, приказал идти за ним и исполнять его приказания. «Не так бы мне печально было, — говорил Мазепа, — когда бы меня дали под команду Шереметьеву или иному какому великоименитому и от предков своих заслуженному человеку». Вспомнил гетман и второе поругание и обман все от того же Меншикова. Положил с ним Меншиков на слове выдать замуж сестру свою за племянника гетманского Войнаровского. Но когда потом Мазепа напомнил Меншикова об этом, то он отвечал: «Нельзя, царское величество сам хочет на сестре моей жениться. Свободи меня, Господи, а ты, господство», — закончил свои жалобы Мазепа и велел Орлику написать Дольской с благодарностью за приязнь и предостережение. Упомянутый Мазепою случай, когда Меншиков шептал ему на ухо об искоренении старшины, происходил таким образом. В 1706 году в Киеве просил гетман царя к себе на обед. После обеда Меншиков, будучи немножко шумен, взял Мазепу за руку, сел с ним на лавку и, наклонясь к нему, сказал на ухо, но так громко, что близ стоявшие старшины могли слышать: «Гетман Иван Степанович, теперь пора приниматься за этих врагов». Мазепа отвечал ему на ухо, но так громко, что все опять могли слышать: «Не пора», — Меншиков продолжал. «Не может быть лучшего времени, как теперь, когда здесь сам царское величество с главной армией». Мазепа отвечал: «Опасно будет, не конча одной войны с неприятелем, другую начинать внутреннюю». Меншиков сказал на это: «Их ли врагов опасаться и щадить? Какая от них польза царскому величеству? Прямо ты верен государю, но надобно тебе знамение этой верности явить и память по себе вечные роды оставить, чтобы будущие государи ведали и имя твое ублажали, что один такой был верный гетман Иван Степанович Мазепа, который такую пользу государству российскому учинил. В это время царь встал с своего места, и разговор Меншикова с Мазепою прекратился. Гетман, проводивший царя и возвратившись старшиной и полковниками во внутреннюю свою комнату, говорил им: «Слышали все? Всегда мне эту песенку поют, и на Москве, и всюду. Не допусти им только, Боже, исполнить, что думают». С этих-то пор начался ропот между полковниками, который все более и более усиливался вследствие военных тягостей. Началась постройка Киево-Печерской крепости. Через малороссийские города то рекрут ведут главную армию, то начальные люди едут, то многочисленные обозы движутся, полковники беспрестанно являются гетману с жалобами, что приставы у крепостного строения казаков палками по головам бьют, уши шпагами обсекают, что казаки, оставивши домы свои, сенокосы и жнитво, терпят на царской службе зной солнечный. А там великороссийские люди дома их грабят, разбирают и палят, жены дочерей насилуют, коней и скотину и всякие пожитки забирают, старшину бьют смертными побоями. Миргородский полковник Даниил Апостол говорил Мазепе: «Очи всех на тебя обращены, и не дай Боже над тобой смерти, тогда мы останемся в такой неволе, что и куры нас загребут». Прилуцкий полковник Горленко говорил: «Как мы за душу Хмельницкого всегда Бога молим, имя его блажим, что Украину от Иголяцкого освободил, так наоборот, и мы, дети наши, и вечные роды, душу и кости твои будем проклинать, если нас по смерти твоей в такой неволе оставишь». В 1707 году Мазепа поехал государю в Жолкву, был на военном совете. Неизвестно, чем его там обидели, только после совета не пошел он обедать к царю и у себя целый день ничего не ел, и говорил: «Если бы я Богу так верно и родительно служил, то получил бы наибольшее мздовоздаяние, а здесь хотя бы в ангела превратился, не мог бы за службу и верность свою никакой получить благодарности». На другой или третий день приносят письмо Меншикова компанийскому полковнику Танскому. Мазепа, прочтя письмо, вскочил в бешенстве с своего места, потому что в письме было приказание Танскому идти к Меншикову. Может ли быть большее поругание, посмеяние и уничижение моей особе, кричал